Он с щуплым, бледным мальчиком, который начинал дрожать от страха, едва лишь его лошадь трогала с места. Происхождение обязывало его участвовать в этом состязании, но это казалось совершенно немыслимым, ибо в седле он держаться не умел, а глаза его были полны слез. После каждого упражнения лицо британика покрывалось багрово-красными пятнами, а рот кривился от страха. Под тем предлогом, что британик еще слишком юн, Клати назначил предводителем отряда конников Луция Доминиция, сына своей племянницы, Доминиции Агриппины. Луции не исполнилось даже 10 лет, но он был полной противоположностью робкому британику. И старше. Часто после занятий он оставался один на манеже и демонстрировал рискованные вольты, стараясь сорвать аплодисменты зрителей. От доминиций он унаследовал огненно-рыжие волосы, и во время вольтежировки любил сбрасывать шлем, чтобы показать присутствующим, что он принадлежит к древнему роду завоевателей. И люди восхищались им и славили его, однако не столько из-за уважения к доминициям, сколько потому, что он был сыном сестры императора Гая, и в его жилах текла кровь как Юлии, дочери Юлия Цезаря, так и Марка Антония. Даже Барб воспламенялся, когда видел его, и принимался выкрикивать своим хриплым голосом дружеские скабрезные шутки, каждый раз вызывающий безудержный смех окружающих. Говорили, будто его мать, Агриппина, не отваживалась, подобно другим матерям, наблюдать законными упражнениями сына, потому что боялась болезненной ревности Валерия Мессалини, и, памятая о судьбе своей сестры, старалась появляться в общественных местах как можно реже. Однако Луций Доминиций вовсе не нуждался в опеке матери и легко завоевал восхищение публики своими по-юношески непосредственными манерами. Он отлично владел своим телом и двигался с изяществом, а взгляд его был прям и отважен. И старшие товарищи, похоже, совсем не завидовали ему и охотно подчинялись приказаниям этого мальчишки. Изо дня в день я стоял, навалившись грудью на отполированное до блеска ограждение, и тоскливо наблюдал за скачками. Счастье безделье мое вскоре закончилось. Отец нанял учителя красноречия, умного зануды, который язвительно исправлял каждое мое слово и заставлял меня читать скучнейшие книги, наставлявшие в скромности, самообладании и других добродетелях. Мой отец явно обладал даром откапывать где-то учителей, способных свести с ума. Пока дом ремонтировали, мы с Барбом жили в небольшой комнатке наверху, где пахло фимиамом, а на стенах виднелись некие магические знаки. Я перестал обращать на них внимание, когда понял, что они сохранились здесь со времен астронома Манилия. Однако они плохо действовали на меня, так что я стал спать все хуже и хуже. Мне начали сниться страшные сны, а иногда я просыпался от собственного крика, а иногда меня будил Барб, ибо я, мучимый кошмарами, принимался громко стонать. Вскоре моему ритору надоели постоянный шум и стук молотков, наполнявших дом, и он стал водить меня заниматься термой. Его тощие члены и отвислый желтоватый живот вызывали у меня сплошное отвращение, но еще больше омерзения чувствовал я, когда внезапно, оборвав свои язвительные речи, он вдруг начинал с нежностью гладить меня по руке и говорить, что я, должно быть, уже познал в Антиохии греческую любовь. Он захотел, чтобы я, пока у нас идут работы, поселился у него на соборе, в богом доходном доме, где он снимал под самой крышей комнатку.